получив благословение Кришны, Господа Вишну, вернулись домой и стали семейными людьми. И в этом положении семейных людей здесь говорится, что прочеты одухотворили свое сознание и обрели совершенную мудрость. Очень часто нужно видеть, что люди не всегда правильно понимают основу и принципы и смысл семейной жизни. Существует, вы если знаете, несколько категорий семейных взаимоотношений. Это грихамитхи, грихасхи и брахмачари грихасхи. Что такое на самом деле любой грихасха, в полном смысле слова этого, является брахмачари, должен являться брахмачари. То есть построить свою семейную жизнь в соответствии с религиозными принципами. И эти принципы должны быть основаны на принципах преданного служения. Это о чем говорит Кришна Арджуне. Если ты не можешь удерживать свой ум на мне, тогда прими регулирующие принципы бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. То есть с развитием желания появляется эта крепкость ума, то есть смаранам. Вот здесь говорится смаранта атма джед бхайрам, то есть вспомнить о наставлении Господа. То есть смыслом всей семейной жизни было развить в себе это памятование о наставлении Господа. Вот сейчас здесь, вот даже сейчас мы говорим, уже половина засыпать начинает. То есть такие люди не найдут ничего еще. То есть я вот всегда говорю, что многие здесь убиты. То есть они говорят об экономических кризисах, о чем угодно. Они не говорят о кризисах духовной жизни, они говорят о кризисах экономики. Они думают, что проповедовать невозможно, если будет плохая экономика. Однако Шрила Прабхупада на своем собственном примере, и также все вайшнавы разных сампрадай продемонстрировали, что если есть яги, то есть все абсолютно. Все зависит от нашего умонастроения проповедников, то есть от нашего предавания, от нашей преданности. И вот этот менталитет материалиста, что что-то там может так особо повлиять на распространение сознания Кришны, какая-то экономика, комета или что-то еще, это есть настроение карми. На самом деле это карми, ведические карми. Они знают ведическую литературу, они пытаются даже что-то делать, но их сознание карми на самом деле. Это сознание карми. И Шрила Прабхупада всегда говорил, что мы должны сострадать этим людям, которые карми. Сострадание карми проявилось вот в диалоге Нарады Муни по отношению Прачина Бархишата. Прачина Бархишат был карми. И Нарада таким образом выразил ему это сострадание, что он рассказал ему о пути Ниврити Марга. Карми, они праврити. Да, они тоже говорят, следуют ведическим. И мы сейчас, прямо здесь мы видим этих карми. Прямо здесь у нас в Искон существует очень много карми, которые якобы здесь в храмах сидят. И они вроде бы исследуют, но они не пытаются развить какую-то особую преданность. Они даже не надеются получить милость Господа Чайтаньи в этой жизни. Они так потихонечку делают что-то так. Ну, потихонечку, может быть, когда-то. Когда-то мы устроимся, более ведически устроим свою жизнь. Так сказать, достойными сыновьями станем там. Ну, в ад не попадем. Ну, кого-то из ада вытащим, своих родственников. Но они не преследуют своей целью чистое преданное служение. В этой жизни они не пытаются предаться Кришне полностью, отбросив все виды религии. Поэтому у них такое настроение, сон. Они поэтому спят. Они не спят не потому, что они... какие-то у них здоровье плохое, или там у них жизненные потоки воздуха не туда направляются. Они спят только лишь по одной причине. Что видя продвинутых преданных, они осознают, что им никогда не достигнуть этого. Потому что они так сильно привязаны к чувственным наслаждениям. Они просто находятся в сокрушении, они постоянно сокрушаются по поводу своей нечистоты. И таким образом сами себе затрудняют дорогу к Кришне. И вот в этом стихе как раз объясняется, что целью всех этих взаимоотношений, всех аскез и семейной жизни было наладить это смаранта атма джейб айрам, то есть вспомнить совершенную мудрость, приобретенную семейной жизнью. В чем же это совершенство этой мудрости? Чтобы понять, как устроен этот мир. Каковы же причины того, что живое существо попало в сети иллюзорной энергии? Когда человек находится в семье, он каждый раз видит, как вот эти взаимоотношения. Семья — это маленький материальный мир. И именно в семье можно видеть, как эти взаимоотношения сковывают живое существо всевозможными сентиментами, обязанностями и так далее. И человек в семейной жизни более остро может понять, как действует материальная энергия и как живое существо попадает под влияние этой материальной энергии и под влияние этих выдуманных обязанностей. Надуманных обязанностей и представлений о том, как нужно жить в этом материальном мире и как нужно существовать. Таким образом, прачеты, прожив в этом ашраме семейной жизни, то есть семейного уклада, развили совершенную мудрость. В чем же совершенство этой мудрости? Что они полностью убедились в том, что смыслом человеческой жизни не является вот это материальное существование. В этом проявилась их совершенная мудрость. И они, итогом всей этой совершенной мудрости, они очень глубоко осознали это благословение Кришны, что в конце жизни вы должны оставить семейную жизнь и вернуться назад к Богу. То есть вернуться назад домой к Богу. То есть дом-то, вот грихит, здесь вот в стихе говорится, висриджия правраджан грихат. То есть домом-то является не этот дом, не семья. И надо вернуться не к семейной жизни. И сейчас вот многие, которые спят, они на самом деле только и думают о семейной жизни. Все вот эти спящие, они думают только о семейной жизни. И даже из того маленького опыта, который я вот общаюсь с вами, я могу видеть, что все, кто спит, они только и мечтают о семейной жизни. Все вы на самом деле мечтаете только о семейной жизни. И больше ни о чем. И вот это ваше, так сказать, мнение о том, что вы тут хотите получить Кришну, продвинутость. Вся эта продвинутость и получение Кришны связано с желанием семейной жизни. Это и называется карми. Дакша в этом отношении был такой продвинутый. Поэтому он так строго следовал ритуалам. Вы ходите, можете распространять книги, подпрыгивать. Но вы спите, когда речь идет о неврити марге, вы засыпаете. Но когда я сейчас давал бы курсив половой жизни какой-то семейной или еще что-нибудь, вы бы не спали все. Потому что это так бы затронуло вас, поскольку это соответствует вашим желаниям. Если бы сейчас я начал говорить, он бы сейчас не спал. Он бы не спал, Ира бы не спала, Виджайка бы не спала и так далее. Многие бы не спали. И даже те, которые сидят с открытыми глазами, они на самом деле не слушают. Они думают, жениться, не жениться. Вот так, как это построить? А вдруг мой принц, так сказать, не тот оказался? А вдруг там или что-то еще? А вдруг это не та женщина? А вдруг у меня то не будет? То есть даже те, кто не спит, на самом деле просто сидит с открытыми глазами и обдумывает это. Просто обдумывает это, да? И на книги распространяет, и каждый раз думает, то ли жениться, то ли не жениться. Посмотрите, это же карми. Это умонастроение карми. Когда праджапати, настроение праджапати. Разве в этом суть-то? Это как сопутствующий элемент развить в себе это сознание. Сознание невритти. То есть возвращение назад к Богу. И наш дом грехит, это не то, что вот здесь мы видим свой дом, квартира, там дети или жена. Это осознать глубоко, где наш настоящий дом, где наш истинный дом. Поэтому многие преданные, когда они включаются в своем сознании, то есть пытаются слушать о процессе невритти марга, на самом деле у них только лишь одно желание. Вот что такое имперсонализм? Когда мы слушаем, я вот очень часто замечал, когда мы начинаем рассказывать о Кришне, о философии отречения, о привязанности, то даже очень отрешенные личности засыпают. Как вы думаете, почему? Прабхупада говорит однозначно, почему. У них нет вкуса слушания. У них есть только вкус к освобождению. Они очень сильно не хотят страдать. Они имперсоналисты. И вот мы сейчас, допустим, здесь видим, мы можем видеть, как вот товарищ тоже спит. Очень отрешенная личность, прекрасные качества, но он спит, когда идет речь об этом. Почему? Потому что он хочет освобождения. Он хочет только пока еще освободиться от этого материального существования, от круговорота рождения, смерти, болезни и старости. Но понятие возвращения back to Godhead, оно не существует. Мы можем говорить о нем back to Godhead, back to God. Но чтобы вернуться назад к Богу, мы должны иметь такой сильный вкус слушать о Боге. Такой сильный вкус слушать, как возвратиться назад к Богу. К Богу. Не просто погрузиться в брахман-джоти и не страдать. Поэтому есть очень много преданных, которые очень аскетичны, очень отрешенны. У них очень прекрасные качества, но они имперсоналисты. Они трансценденталисты, имперсоналисты. То есть они на трансцендентальном уровне даже находятся, но они имперсоналисты. То есть трансценденталисты первой ступени, имперсоналисты. Поскольку у них нет вкуса к слушанию Кришны. Они слушают о круговороте рождения, смерти, о том, о сём. Они, когда речь идет о страданиях, они слушают очень хорошо. Но как только все приближается к тому, back to Godhead, то есть к Богу, то есть вернуться не просто освободиться от страданий, а все страдания это только потому, что я не с Богом рядом. Поэтому имперсональная концепция, она в общем-то обладает той же самой демоничной природой. Поэтому демоны, которых лично убивает Кришна, они возвращаются в этот имперсональный браман. То есть лишь бы не страдать. Их интересует аспект вечности и знания. И все. Поэтому Шрила Прабхупада очень часто говорил, те живые существа, которые стремятся развить знания, но на самом деле не преследуют цель вернуться на Вайкунтха-локу, на Голока Вриндавана, то есть они даже обладают знанием о Голока Вриндавана. То есть какое знание? Информированностью, знанием, все. И они пытаются здесь знания развивать, изучают шастры, но своей целью они не преследуют возвращение назад к Богу. Их именно и называют как? А? Майя Пахрита Гьяни. Они и являются Майя Пахрита Гьяни. Их знание украдено иллюзией. То есть они развивают все это знание, информированность, ритуалы, но только лишь для того, чтобы в лучшем случае просто достигнуть освобождения, мукты. Нирваны. То есть они все равно остаются на этой материалистической платформе, как буддисты. И они не привлекаются на самом деле играми Господа. Даже говоря о Господе, они не хотят вернуться к Нему. Это точно так же, как полубоги, это умонастроение, асактиками. То есть положение привязанности к Кришне, но только здесь, в материальном мире. Я привязан к Кришне, факт. Человек, если его разложить, то есть вот это живое существо, его привязан. Оно привязано к Кришне, оно на самом деле не может без Кришны, не может без Кришны здесь. Поэтому мы видим, как Индра, он не может без Кришны, не может без отношений с Кришной. Но он и не стремится туда. Он не может без Кришны здесь. Потому что он понимает, что все его успехи, власть, отрешенность, богатство, все его положение, мистическое совершенство, даже его преданность сама, она красива только здесь. Здесь ему во всем помогает. Быть вот такой личностью, царем небес. Быть этим великим, так сказать, полубогом, заведующий там такими-то стихиями и так далее. И вот эта концепция, она все равно очень сильно и глубоко сидит в сердце живых существ. Поэтому они не проявляют особого интереса к слушанию этих вещей. Они пытаются себя настроить, когда затронуто их ложное эго, чтобы показать лектору или показать окружающим, что нет, на самом деле я слушаю. Но сердце-то факты, сердце-то их не привлекается, потому что если вы их не задеваете, они не слушают. Только задев их ложное эго, они под влиянием ложного эго начинают совершать эту аскезу, то есть слушать. А Кришна говорит в Бхагавад-гите, тот, кто совершает аскезу, движимый ложным эго, есть кто? Поэтому, рассматривая эти детали преданного служения, человек может убедиться, насколько он прогрессирует в сознании Кришны. Хочет ли он прогрессировать в сознании Кришны? Нет. Поэтому Кришна и сказал, прими регулирующие принципы бхакти-йоги, и ты разовьешь желание. Что же такое регулирующие принципы бхакти-йоги? Это вайпхи садана бхакти. Шрила Рупа Госвами описывает вайпхи садана бхакти. Кто может заниматься вайпхи садана бхакти? Четыре категории людей. Страдальцы, нуждающиеся, любознательные и вот эти ищущие мудрости, имперсоналисты, то есть освобождение ищущие, мукти или пхукти, желающие этого освобождения. Когда человек очень сильно сконцентрирован на семейной жизни, и просто работает как осел, тяжело пашет на своих детей там или на свою жену, на домик, который надо содержать, как он может быть слушать, когда он спит? Он приходит на лекцию, чтобы спать. Поскольку его слух не привлекается, он весь погрузился в быт, и слух его не привлекается этими играми. Играми прочетов, играми Господа Шивы, играми Кришны. Поскольку это все игры Кришны, и там в этих играх Кришны есть Шива, прочеты и их взаимоотношения. Дакша, и человеческий ум не привлекается. Но как бы сейчас я начал здесь говорить о деньгах, где можно заработать, как заработать и давал бы сейчас санкционировал, вот он бы не спал, он бы сейчас все его внимание, он бы так бы с интересом слушал. Такова опасность семейной жизни, этот колодец, заброшенный колодец. Почему здесь Прабхупада описывает, что Прохлада Махарадж говорит о заброшенном колодце? Потому что семейные люди, их умы полностью сконцентрированы на деньгах только. Почему? Потому что никто из них, редкий случай бывает, что мы видим семейных людей, сконцентрированных на проповеднической миссии. Так и эти люди, еще даже не став семейными, они уже думают о деньгах, о квартирах, где они будут жить, где они будут зарабатывать деньги, как они будут спать. Они не думают, как они поедут в страны какие-то заблудших личностей, распространять, рисковать жизнью, спать в подвалах, есть что попало, они об этом не думают. Не в этом суть их семейной жизни. Они думают, как мы где устроимся, как мы будем существовать. Поэтому они изначально в таком состоянии не слушания, а о том, чтобы как вернуться назад к Богу, как помнить о наставлениях духовного учителя и Кришны, они уже думают, как стать парами. Они уже думают, как воровать эти деньги. Законным, как бы, воровать законным путем их или воровать их незаконным путем. Они еще даже не всегда задумываются, что такое воровство законное и что такое воровство незаконное. Они думают, по закону это же не воровство. А вот по незакону это воровство. И вся их семейная жизнь сводится к этим бытовым проблемам. К этим бытовым проблемам. Что значит воровать по закону? Это значит получать законную, от какой-то законной деятельности. Но что такое воровать? То есть использовать ее только для семейной жизни, эти деньги. И ни в коем случае не использовать их для служения Кришне. Под прикрытием того, что на самом деле у нас дома алтарь, и там якобы моя жена предлагает что-то. И поэтому я ее кормлю и содержу. Этих детей, которые прямо так мечтают предаться Кришне и распространять Святое Имя по всему миру. Или жена так сконцентрирована, чтобы путру там сделать. Как она может воспитать этого ребенка, когда она сама не в сознании Кришны? Таким образом, семейная жизнь предназначена для того, чтобы человек, то есть супруги и жена и муж, могли вместе заниматься миссией, которая связывает живые существа с Кришной. То есть все их взаимоотношения на самом деле направлены на то, чтобы достигнуть обоюдно, совместно вот этой отреченности. А этой отреченности не достигнуть, если не развивается привязанность к Кришне. То есть через привязанность к Господу автоматически развивается отрешенность от всех этих материальных желаний. Только через это. Никто не может просто, развивая отрешенность от материи, отрешиться от нее. Это пуга вайраги. Потому что взамен мы что-то должны получить. И Прабхупада с самых первых страниц науки самосознания описывает. Чувства всегда будут к чему-то привязаны, всегда будут искать объекты чувственных наслаждений. Поэтому надо просто чувства направить на правильные объекты и привязать их к правильным объектам. И все. Что они не могут быть не привязаны ни к чему. Поэтому люди, попадая в духовную жизнь, в лучшем случае, мы видим, как становится просто карми. Вот мы говорим, вот карми там где-то там, они за забором. На самом деле нет, вот здесь карми. Те-то даже о карме-то не знают. Те даже не знают, что там надо что-то совершать. Они, ну, в лучшем такой, на самой низшей ступени кармической находятся, не ведической. Здесь уже карми ведические. Они в шафране, и они планируют, как я буду семейным человеком. Они полностью сконцентрированы. Они, думаете, аскезы совершают? Здесь Прабхупада говорит, что смыслом всего нужно построить, чтобы женщина и мужчина до определенного возраста очень аскетично жили и умели совершать аскезы, научились аскетичности этой. Там, ну это нам надо признать, в этом ничего нет плохого, что здесь семейная жизнь. Но каков смысл этой семейной жизни? Поехать в деревню пасти коров, что ли? Поэтому здесь и говорится, что прачеты, они устроили свою жизнь семейную, но на какой основе? Они развили совершенную мудрость. В чем проявилась эта совершенная мудрость? В том, что они постоянно концентрировали свою жизнь на, вот, на этих принципах. На этой основе построили свою жизнь, поместив в центр Кришну. В нашем случае, наша миссия – проповедь. Шрила Прабхупада доволен, когда мы проповедуем и распространяем его книги. Потому что он вложил в эти книги, как людей привлечь к Кришне. Кто думает об этом? Один лежит там, все умирает по своим всяким анартхам, другой лежит, умирает по своим анартхам, третий лежит, умирает по своим анартхам. Анархии выходят только тогда, когда мы проповедуем. Когда мы каждый день стабильно, из дня в день, как долг, без всякого экстаза, мы не ищем никакого самадхи. Мы просто исполняем свой долг. Говорится, что ученик в долгу перед своим духовным учителем. Разве он хочет выплатить долг? Нет. Он ничего не хочет взять на себя. Он не хочет выплачивать долг гуру. Поэтому, когда я встречаюсь с вашими духовными учителями, и они меня спрашивают, как он, я говорю, в ауте, извините, в ауте. Но они просто, понимаете, мое мнение, что это Кали-юга, они просто 10 тысяч лет впереди у них. Что они не проповедники, они не проповедуют, они не стремятся распространять книги Прабхупады. У них нет желания выплатить вам долг, они просто все делают из желания ложного престижа. Просто быть инициированными преданными, якобы надеяться на это, просто чтобы здесь где-то выпендриться перед кем-то, перед собой, даже в своих глазах выпендриться кем-то. Они не хотят принять вашу миссию, взять часть вашей миссии. Они не хотят облегчить ваше здоровье или что-то еще. Вот как Гуру Махарадж, он говорит, приснился сон, какое-то такое страшное живое существо, вернее сон, он там дремал так и открыл глаза ночью, и смотрит, такое страшное живое существо стоит так перед ним, и оно хочет как бы вроде напасть. И Гуру Махарадж, он в мешочек руку засунул и стал джапу повторять и смотрит на него спокойно так. Он говорит, я так не страхань, я просто смотрю на него. И там стали спрашивать, это что, он, это живое существо хотело войти в вас, или что это было? Карма или ученики? И Гуру Махарадж очень долго думал, и вот сказал, наверное, это ученики. И потом он долго подумал и сказал, это те ученики, которые не хотят проповедовать и распространять книги Шрилы Прабхупады. Поэтому у них всегда столько проблем, поэтому у них всегда проблемы с сексом, с тем, с тем, пятым, с десятым. У них тысяча проблем, потому что они не хотят распространять. Потому что как только человек начинает распространять что-то, вот, связанное с Кришной, как он в этом настроении начинает пребывать, как тут же у него все эти проблемы постепенно начинают уходить. Вот часто задавали вопрос, что почему многие преданные распространяют книги? Это лишь только по той причине мотив. Мотив. Они не хотят очистить свой мотив. Поэтому так... вовлекать людей в процесс харинама санкиртан. Вот это ситхи. Только одна цель у них. Больше нет никакой цели. Удовлетворить Кришну. И Кришна говорит, тот, кто сообщает эту науку моим преданным, нет для меня дороже таких преданных и никогда не будет. Ибо я всегда в его сердце, а он в моем. Как удовлетворить Кришну? Это проповедь. Поэтому Гуру Махарадж, вот мой Гуру Махарадж, он сказал, что тот, кто мой ученик, тот, кто понимает меня. Нету речи о том, что вы меня понимаете, если вы не проповедуете днем и ночью. Поэтому те, кто еще не развил вкус к проповеди, к желанию распространять книги, желание проповедовать, святое имя распространять, постоянно находиться в проповеди, не сидеть в этих храмах. Он, значит, ничего еще не понял. Зачем он выбрал меня, гуру? По крайней мере, он должен слушать тогда меня. Слушать мои лекции, слушать, слушать, слушать. Потому что я могу сказать, ученик мой только тот, кто распространяет это. Это мой ученик. Поэтому почему он говорит, вы удивляетесь, что я больше всех люблю санкиртанщиков и проповедников? Почему вы удивляетесь? Потому что они мои ученики. В них я вижу себя. Это я и хотел им сказать. Этому я и хотел их научить. Это говорит о том, что этому они научились, значит, это я могу им дать. Только в этом вся смысл. Иначе он говорит, нету никакого смысла в моем пребывании на этой планете. Если я не готовлю учеников, которые начинают проповедовать, днем и ночью и находят в этом величайшее благословение и величайший вкус. Если этого не происходит, какой смысл тогда вообще? Что делать-то здесь? Когда наша миссия проповедь. Просто сидеть и все страдать по своим сексуальным проблемам. Просто сидеть и страдать там. Ой, кто с кем? Ой, ай! И говорит, ну я же женщина, я же такая дурная, я же тупая, мне какая проповедь, у нас же нет мозгов. Или сидит там все об какой-то экономике говорить, которая подорвется скоро, в 2000 году, и как мы будем проповедовать? Да потому что нет веры просто в Бога, поэтому ты не знаешь, как проповедовать. Что у тебя есть? Вера в Бога. Да, я чувствую. Я же на практическом уровне. Почему ты не проповедуешь? Я хочу, чтобы ты проповедовал и распространял книги. Вот покажи мне. Это мое указание. И также указание твоего гуру Махараджа. Брось этот компьютер. Вот прямо при всех тебе говорю. Божества здесь, брось компьютер и займись проповедью. Полностью погрузись в проповедь. В распространение книг и в проповедь. Давай. Согласен? Как долго думает. Это как Дурьятхана. Как Кришна ему говорит, кого выбирай давай, Дурьятхана, меня или армию? И Дурьятхана очень долго думал. Он очень долго ходил, думал, но он уже давно сделал свой выбор. Но надо было пролицемерить. И он такой, ну, и Кришна такой. Но Кришна улыбался. А Арджуна, он так думал, что Дурьятхана на самом деле обдумывает это все. Только Арджуна испугался. Кришна знал, что Дурьятхане не выбрать никого. Но Дурьятхана, он лицемерил, он ходил и обдумывал так долго. И Кришна говорил, ну что? Он говорит, сейчас. Такой сложно выбрать армию, тут ты. Да, ну и задачу ты мне поставил, сказал Дурьятхана. Но он лицемерил, он обманывал. Ему Кришна вообще не интересовал. Армия Кришна. Поэтому, вот в частности, с Бхактиапал Махараджем, когда мы разговаривали по поводу «хочу» и «не могу». Вернее, «не хочу» или «не могу». А Бхактиапал Махарадж стал спрашивать меня там, ну, о разных преданных. Я сказал, мое однозначное мнение, что они не хотят просто этого делать. И все их «не могу» — это «не хочу» на самом деле. И он говорит, ты правда так думаешь? Я говорю, да. Он говорит, а это мое стопроцентное убеждение, что оно так и есть. То есть получилось так, что мы одинаково также оцениваем. Любое «не могу» на самом деле, это «не хочу». И Бхактиапал Махарадж мне сказал, да, я тоже всегда, говорит, стопроцентно понимаю, что за каждым «не могу» на самом деле скрывается, что «не хочу». За каждым «не могу», только «не хочу» стоит. И люди просто это все выставляют, вот так сказать, вперед, но на самом деле там «не хочу». Нет такого слова «не могу». Потому что когда что-то касается наших желаний, мы тут же можем это все делать. Мы тут же можем это делать, когда у нас есть этот интерес. Но как только мы хотим принять интерес кого-то, нашего гуру, так сказать, или кого-то, все, у нас нет. Поэтому так нужно внимательно слушать своего духовного учителя и все остальное, чтобы развить это стремление проповедовать славу святого имени. Проповедовать, преданным проповедовать тем людям, которые еще не встали на путь преданного служения, всем проповедовать. То есть быть в этом настроении, в этом состоянии, и когда человек не проповедует, это самые плохие дни. Вот в моей жизни это самые плохие дни, когда я не могу никому говорить о философии сознания Кришны, не могу никого вдохновить, повторять святое имя. Это самые плохие дни. Потому что потребность, в этом есть потребность. Потому что в этой потребности проявляется эта связь с духовным учителем. Именно в этой потребности проповедовать, и когда человек проповедует, он чувствует себя связанным с гуру. Тогда не мучает этот стыд, позор этот весь. Он чувствует свою связь с духовным учителем. Но когда этого не происходит, этой связи нету. И человек говорит, у меня есть вера в Бога, у меня, да, я верю в Бога, что бы я тогда здесь делал? Просто наслаждаешься. Здесь неплохие условия для наслаждения и есть прибежище и комфорт. Здесь есть прибежище. Здесь нет веры в Бога, потому что здесь есть прибежище. Или есть вера, так сказать, очень слабенькая. Слабенькая вера. Как Христос говорил, даже если была вера с горчичное зернышко, маленькая вот такая вера, сказал бы тому дереву, иди за мной, и оно пошло бы. Вот какова сила даже маленькой веры. Поэтому мы, может быть, просто претендуем на то, что у нас есть вера в Бога. Может быть, претендуем на это. Мы так думаем, как Прабхупада пишет там, так думаем, что мы обладаем сознанием Кришны и преданно служим Ему, однако мы не принимаем Его в сердце. То есть не следуем Его указаниям, не действуем таким образом. И находим просто себе сами служение, сами свое положение определили. И авторитеты спрашивают, это вы Ему определили такое положение? Да нет, конечно. А почему Его этим заняли? Потому что Он так стремился именно в этом положении находиться. А, ну, судя по всему, он может распространять книги, может проповедовать, да, но он не хочет. Его спрашивают, он говорит, нет, да я не могу просто, у меня тут глаза болят, спина болит, то есть... Он не хочет. Потому что целыми днями сидеть за компьютером, там не только спина и глаза заболят. Это противоречие, и человек видно, что человек просто врет, лжет. Потому что на самом деле он не хочет ничего делать. Просто не хочет. Не хочет принять часть вот такого риска на себя, своего духовного учителя. Который там, не знаю, в таких странах проповедовал и так рисковал. И все время, все они, вот каждый, вот Бхактивапада Махарадж, Прабхавишна Махарадж, Ниранджана Махарадж, вот кого я вот лично знаю, все они были проповедниками и санкиртанщиками, все до одного. И в этом настроении остаются до сих пор. Даже когда они проводят радхаятры, только для того, чтобы эти книги распространились. Когда они проводят эти киртаны, чтобы потом санкиртанщики могли распространить эти книги. Все, но сами они всю свою жизнь, до саньясы, были всегда распространителями и проповедниками. Вы же, многие, пытаетесь уже из себя изображать саньяси, сидите за компьютерами. Когда вы будете саньяси, тогда способствуйте этому. Но когда вы еще молоды, у вас есть еще силы, вы по 50 раз подтягиваетесь на турнике, я не могу подтягиваться так, как ты подтягиваешься. И ты не проповедуешь под видом здоровья. То есть люди на инвалидности много лет находятся и проповедуют, и не заботятся. Семья, дети, и они постоянно погружены. И когда молодой парень, у которого ничем не связан, говорит, что я не могу распространять книги, у меня куча проблем со здоровьем или что-то еще. И когда ему говорят, просто отбрось это служение, я тебе даю вот это служение. Делай его всю жизнь. Пока твое тело двигается, проповедуй и распространяй книги, пока движется твое тело. Они не могут этого принять. Как вы думаете, почему? Потому что они еще не развили этого желания. Желание удовлетворить своего духовного учителя. Желание удовлетворить Кришну. Потому что Кришна как по себе их не интересует, поэтому они спят на лекциях. Вот почему я с чего начал эту лекцию. Поэтому они спят. Поэтому те, кто даже это делает, почему они делают это мало и плохо? Потому что они хотят просто одного – освобождения. Это недостаточно преданности, просто желать освобождения от круговорота рождения и смерти. И что благодаря распространению святого имени я получу им персональное освобождение. Это глупо. Потому что сам фактор освобождения не интересует преданных. Билл Мангал Тхакур говорит, это богиня, вернее, это мукти, оно стоит со сложными руками. Но я не хочу этого освобождения. Зачем мне такое освобождение? Я хочу просто всегда думать, помнить и всегда в сердце чувствовать твое присутствие. И всегда что-то делать для тебя. И неважно где. То есть сам фактор того, что я могу что-то, чем-то тебя удовлетворять в каком-то месте, в аду, в раю, где угодно, в каком-то теле. сам факт того, что я знаю, что ты будешь доволен через эту деятельность, я буду это. Вот это состояние меня интересует, Белавангал Тхакур говорит. Я хочу быть в таком положении. Махарадж Парикшит говорит, где бы я ни родился, в каком бы теле, я хочу всегда помнить о тебе, совершать преданное служение тебе и дружить со всеми живыми существами. И он просит благословения у этих вайшнавов. Как же можно делать для того, о ком ты не хочешь слушать? И спишь, когда речь идет о его играх. Как можно человеку этому говорить, что он хочет этого? Когда нету вкуса к слушанию о святом имени, нету вкуса к слушанию игр Господа, и человек просто спит. И он говорит, ну это неинтересно рассказывать, но он спит на своем духовном учителе, на том, на всем. Нету таких людей, на которых бы он не спал. Есть только темы, на которых он не спит. Вот и все. Есть только тема, на которой он не спит. Эта тема связана с чувственными наслаждениями, с теми какими-то нынешними целями и все остальное. Поэтому так важно научиться слушать, а не просто спать здесь сидеть. Потому что весь результат слушания – это желание проповедовать. А чтобы проповедовать, человек должен принять посвящение у истинного духовного учителя, то есть инициироваться. Чтобы инициироваться, он должен служить его преданным, то есть служить его слугам. И искать прибежище у тех, кто уже нашел прибежище. Это называется «даса, даса, ану даса». Иначе все это не имеет большой ценности. И когда человеку по просто высочайшей милости даешь какую-то проповедническую миссию, он еще недоволен, что вы его заняли проповедью, и говорит, я не могу, я не хочу. Мой полы тогда. Мой полы чисти картошку с утра до ночи, если ты думаешь, что это будет для тебя лучше. Делай что угодно. Но только делай это для того, чтобы удовлетворить. Не можешь удовлетворить высшим, удовлетворяя низшим. Это не предназначено для нашего удовлетворения. Это предназначено для удовлетворения Кришны. И когда Кришна удовлетворен, тогда мы автоматически испытываем это удовлетворение от этой деятельности. Удовлетворяя Кришну. Поэтому не ищите, что вы что-то делаете, и когда вы поймете этот, когда кайф вы этот почувствуете, его не будет. Его не будет до тех пор, пока вы не сделаете это служение для удовлетворения Кришны. То есть самым лучшим образом, когда бы это ни было, что-то вы делали для кого-то. До тех пор, пока человек не вымоет полы так, как он в жизни бы никогда ни для кого не вымыл. И он будет чувствовать, что он это делает для Кришны, что Кришна прямо стоит и смотрит сейчас. Когда прямо смотрит, как он делает, что грязь оставляет, все. Кришна, который всевидящий. До тех пор, пока человек так полы не вымоет, он не сможет испытать удовлетворение от этого служения. Еще бескорыстного мотива, то есть просто желание удовлетворить. Пока он не пойдет на санкиртану и вот это не будет чувствовать, он не испытает от санкиртана удовлетворения. От пуджи, от харинама, от чего угодно, пока он не будет это делать. Так хорошо, с таким хорошим желанием, так качественно, он не сможет это получить. Вот этого состояния. Хари Кришна. Великий мудрец Майтрея продолжал. После этого прачеты много тысяч лет прожили дома. И одухотворив свое сознание, обрели совершенную мудрость. В конце жизни они вспомнили о благословлениях Верховной Личности Бога и ушли из дома, оставив свою жену на попечение достойного сына. Пожалуйста, вопрос. Слушал, да, о чем мы говорили? Это так? Так вот, это лицемерие, это привычка обманывать, привычка негодяйничать. привычка изображать из себя более... Это и есть майя, то есть думать о себе, иллюзия, в чем? Думать о себе так, кем ты не являешься. Продолжать думать, и не, вот, то есть нету брахманического сословия. Очень мы видим, единицы брахманов есть, которые просто искренне, по крайней мере, искренне перед собой. Искренне и честны перед собой, внутри себя они говорят себе честно, что да. И они искренне понимают, что надо от этого избавляться, надо действовать, и начинают это делать. То есть поэтому мы видим, что единицы на самом деле двигаются. Хотя способствуют многие, но это способствование, оно не всегда превращается вот в это состояние вкуса. Поэтому мы видим, что люди способствовали несколько лет, потом вообще разочаровались и уходят. Опять способствуют несколько лет, новые приходят, разочаровываются и уходят. Но процесс-то должен не так выглядеть. С годами, наоборот, вкус должен проявляться все больше и больше. Почему? Потому что они так, вот это и есть лицемерие, так длительное время. Почему? Они очень сильно привязаны к этому миру. Они так сильно привязаны к этим чувственным наслаждениям. Так сильно привязаны к этим ложным представлениям. Это желание лицемерить есть. Желание обмануть, потому что нету веры. Все же основано на вере. Шрадхи нету. Нету веры в Бога, поэтому лицемерит. Поэтому, когда человек орет, у меня есть вера в Бога, он даже в этом лицемерит. Потому что если была вера в Бога, он бы прекратил лицемерить, во-первых. Сказал бы себе честно, что это на самом деле я просто привязан, на самом деле наслаждаюсь, и принял бы правильное положение. И все. Потому что есть вера, так ведь? Если нету веры, просто орать, у меня вот столько веры или столько веры. Если у тебя есть вера, ты проповедуешь, ты распространяешь и делаешь это под руководством. То есть вся вера, наличие этой шрадхи, это говорит о наличии правильного представления о преданном служении и правильного входа в взаимоотношения. Это вера. Поэтому пока веры нету, все вот так вот, сикость-накость. Потому что это привлечен, то есть... Есть амбиция на то, чтобы быть отрешенным, игра в монахов, там, игра в то, игра в все. Ну что, почему бы нет? Я сколько вот видел этих, вот мы, допустим, на культуре сейчас встречаемся, там люди в Гималайи готовы пойти, куда? Что думаете, у них там особо вера в Бога, что ли? Они привлечены этим эзотеризмом, этим приключением, потому что этот быт настолько задолбалось. Они видят это преступники, то есть все. И вот это вдруг какая-то отдушина некого вот такого. Это не, еще не вера в Бога. Знаете, Жюль Верн, так сказать, Кук там, это все такое, знаете, там, гималайские истории, все. Буддийские привлечения и все остальное. Это такое, маоглизм какой-то, маоглизм. Ага. Так это как-то разрядить обстановочку, то есть все это надоело уже, и вот что-то такое вот интересное, там, с парашюта выпрыгнуть без парашюта. Ну серьезно, то есть что-то такое вот, неординарное, адреналинчика не хватает. Вот где-то поставать, вот как вот у нас был здесь этот, как его, Робертино-то, ну, тоже вот так. Что там, особая вера в Бога, что ли, или что-то там? Да нет. Вот это так, это попробовать себя где-то в чем-то, адреналинчику плеснуть там, и люди. А у него есть бизнес еще, то есть он еще более-менее удачлив, потому что у него там все нормально, более-менее. А посмотрите здесь, кто? Вы взгляните на себя просто, реально, поднимите руку, бизнесмены удачливые. Вообще, поднимите руку, кто был удачлив в кармической жизни. Кто-то из себя что-то представлял. Что ты там в этом, на велосипеде ездил там в этом, курьер этот, как это, фильм был, курьер вот этот, там, пел там, Соловей мой, Соловей, так, на день рождения. Вот ты мне больше его напоминаешь. Но у него не было никаких там веры в Бога или что. Он просто его задолбал вот этот вот, как сказать, серость это все, это лицемерие просто, вот и все. И он... Ты так же ты Хари Кришна увидел просто, где вот более-менее что-то там. Это не какая-то особая вера в Бога тебя подтолкнула. И здесь-то я вижу, там, кстати, особой веры ты не отличаешься. Я говорю, даже те личности, которые в брахман, так сказать, верят, и то это вера какая-то. В Бога, но в его там низший аспект, там, имперсональный. Ты даже в силы природы-то шибко не веришь, судя по тебе. Ну да, ну вера такая, ну я говорю, это христиане верят, вот времена такая же. Веру, вот видишь, хантималы, так сказать, верю. Но если бы я не верил, хантималы откуда были? Это есть вера с материальным и материальным без. Да нет, суть не в материальных, есть материалистическая вера. Не с материальными верами, а просто есть материализм. А есть вера в Бога. Есть безбожье просто. Под видом, вот как вот, допустим, Кали говорит, да? то я распространю безбожные виды религии. Вот примерно такая религия у тебя. Безбожная. Внутри сидит. Я не хочу обсуждать это, поскольку это бесполезная трата времени. Когда ты начнешь делать так, тогда не надо мне даже ничего будет говорить. Просто я буду видеть, что ты это делаешь, и все. И уже все будут понимать, я буду понимать, что он начал делать. Вот и все. А пока ты просто говоришь об этом, очень умно, ты хоть можешь 1000 шлок мне процитировать. Но дела-то нету, ты не делаешь этого. А если делаешь это, только делаешь из должника, и только тогда, когда тебе это вдруг в голову тебе стукнет. Это как вот один человек пришел там к Махараджу, вот, к гуру, и говорит, дайте мне благословение на это служение. Он так на него смотрел. А ты дай мне слово, что ты будешь всю жизнь это делать. И он такой, он говорит, тогда иди. И ушел. Ушел. Поэтому этот весь детский сад такой. Очень несерьезный. Поэтому основная масса, я понимаю, что они не хотят на самом деле Кришну. Они не хотят даже. Редкий случай я вижу даже человека, который понимает, что старость, болезнь, рождение. Понимает, не болтает, как ты вот об этом, с такими глазами, так убедительно. А на самом деле понимает это. Поэтому это понимание выливается в какое-то определенное действие. В его поступки, в его отношения. В его какую-то бытовом, то есть видно через его поведение, что он понимает, что рождение, старость и болезнь – это враги. Поэтому он хочет вырваться из круговорота рождения и смерти, потому что, чтобы вырваться, нужно определенной деятельностью заниматься. И он мало болтает об этом, но я вижу, что этот человек реализован, поскольку он знает, что рождение, старость и болезнь – это враги живут, смерть. Все. А есть те, которые там кого-то убеждают, даже можно на соревнованиях победить в том, что убедить всех, что ты их. Но не делать этого! То есть деятельность не соответствует этому. Так человек никуда не избавится. С такими идеями, с такими мыслями, с такими целями и мотивами. Еще постоянно руководствуется ими. Поэтому сразу видно, кто что. Поэтому какая-то основная масса людей не потому, что невозможно это. Они не хотят этого. Поэтому так важно этот принцип сохранить, вот этот регулирующий принцип бхакти-йоги. То есть под руководством совершать преданное служение. Потому что только от этого желание может правильное появиться. А мы потом начинаем тут социалистическое, не социалистическое, вот такое вот, там варны эти, вот такой варны или нет. Вот будет он счастлив или не будет он счастлив там по этой варне. У тебя что, нет варны проповедника и распространителя книг? А? Да я тебя просто по классическому твоему природному качеству хочу занять. Проповедь и распространение книг. Это классически вся твоя физиология, вся твоя природа в этом. Даже он приходит, плачет и мне про Иртыш рассказывает, про Иркут и про то. У него потребность проповеди существует. А он просто не хочет этого делать. Что, видишь ли, там стесняет и начинает просто выкрутасничать, потому что женщины в голове слишком сильно сидят, поэтому он не может свой ум сконцентрировать, мысль выразить. Голова, ум метается, да, знаете, как вот огонь, да, на ветру. Поэтому такой, ум бегает туда-сюда, поэтому человек хочет одно сказать, а потом раз ум убежал, он даже не помнит. Поэтому он когда сидит, что-то читает на бумажке, и сам удивляется, что сказал, глупость какую-то. Потому что ум мечется, потому что там женщина, то одна, то другая. Вся эта чушь там в голове. Поэтому говорится колпак. Там это наставление духовного учителя, колпак этот. Бух, надевает, все, и ум раз восстановился. Это как вот лампа. Бывает вот, как она, керосиновая. Когда вы одеваете колпак, все уже. Хоть дуй на этот огонь, все, потому что колпак на этом, и он только туда. Все, он ровно устанавливается. Даже если вы трясете этой лампой, он огонь все равно ровно, потому что он защищен этим колпаком. Прозрачная среда это. Это указание духовного учителя. Это вот до посвящения в ум человека вот такой вот. А когда он искренне принимает вот это положение, то есть принял эту миссию духовного учителя, это колпак одел, и у него ум четко устанавливается. Он знает, в чем смысл его жизни. Он знает, для чего он живет. Он знает, что ему делать, к чему стремиться и что развивать. Все, ум его установился. И когда ум в таком состоянии, человек может излагать мысли, говорить, четко формулировать все остальное. И постепенно это еще улучшается, улучшается, улучшается это качество. Потому что оно тренируется. И все. А когда человек полностью с каждым годом разочаровывается, да, конечно, у него там одни женщины, потому что он думает, ну, по крайней мере, хоть не зря служил, хоть тетку какую-то схвачу. Хоть как-то. Деньги схвачу, там, тетку или что-то, ну. Хоть как-то, ну, а то что я здесь, бесплатно, что ли, все это, пахал? Нет. Поэтому вместо того, чтобы думать, как побольше распространить книг Шрилы Прабхупады, как все, она сидит и думает, вот как мне жениться, кто меня обнимет, блин, завтра или послезавтра, с кем я вступлю в эти отношения. Когда ты будешь думать о проповеди, будешь заниматься проповедью, автоматически это ослабнет. Вот такое состояние, оно ослабнет, автоматически ослабнет. Уже твоя жизнь отдана Кришне, духовному учителю. Автоматически такое состояние, оно будет слабеть. Это мотив. То есть ты не ради какого-то получения мужа должна это делать, а ради того, чтобы просто удовлетворить духовного учителя. А когда он удовлетворится, там в твоем сердце какие-то мотивы, если есть, они исполнятся тут же. Это как вот это у нас была, как ее? Ануграха. Она просто распространяла книги, распространяла, желала удовлетворить своего духовного учителя. И как это произошло, письмо даже пришло, где ей предложили выйти замуж. Она даже не искала, тут же письмо пришло и все. Она потом там съездила, бам-бам, и все. И вот там уже было дело ее решать, делать это или не делать. Понимаешь? А сидеть, не делать то, что важно, и постоянно страдать от того, что тебе что-то не приходит, оно и не придет. Даже Суручи сказал Адхуруви, чтобы что-то изменить в этой жизни и получить, надо удовлетворить верховную личность Бога. И вы тут, потому что вы не слушаете об этом, поэтому вы не верите. Веры в Бога нет. Вы не верите в то, что просто удовлетворив Кришну, все может устроиться. А как Кришну удовлетворить, если вы в миссии про Шрилу Прабхупады? Проповедь и распространение книг. Все. Или все, что направлено туда, все сделать для того, чтобы это было. Что вы думаете, в этом храме какой-то большой, если из него не выходят проповедники, какой в нем смысл? Если будут вот валяться там, на этих, вот этот будет думать только о женщинах, тот будет думать о своем огородике, этот будет думать, как мне денег заработать, тот будет думать, ой, ну куда же, что-то я вообще самый тупой в мире. Какой смысл тогда в этом храме-то? В этих картинах, вот то, что мы там полы, паркет там живем, она будет думать, нирмалка-то, ой, да я такая падшая, я дома там поживу столько. Ой, я сейчас пойду проповедовать. Но вкуса к проповеди нету, потому что есть грязные мотивы, есть нехорошие действия, неправильное поведение и так далее. Поэтому человек в уме понимает, что надо проповедовать, а вкуса никакого нету. Потому что нету связи с духовным учителем еще. Нету связи. Вот и все. И ты там будешь все озабоченное своими любовными взаимоотношениями. И не будет связи этой. Никогда не будет. Вместо того, чтобы искать нектар Кришну, все ходить там и искать, там, кто что, кто подтверждает, что меня любят или не любят, это подтверждает меня или нет. Что это ерундой заниматься и жизнь свою загубить на это. Просто загубить. Я понимаю, год этим заниматься, два, постепенно развивается. Но когда вы стали инициированными, преданными, вместо того, чтобы думать, как помочь своему духовному учителю распространить святое имя и книги Шрилы Прабхупады, как еще больше людей сделать сознающими Кришну, как больше людей привести к стопам своего духовного учителя, они думают вот совершенно о другом. Как? Поэтому Кришна ничего не меняет в вашей судьбе. Еще пока ничего не меняет. Человек, который может проповедовать, распространять книги прекрасно, на кухне застрял и все, и сидит там. И подшучивает с матаджами, хихихаха, выбирает, какая матаджа ему больше подходит. Я знаю это точно на 100%. Как бы он сейчас ни кричал, это неправда. Этот человек уже все, в ауте. Благодаря вашей деятельности, матаджи. А он такое важное служение несет, что оно на нашу духовную жизнь очень сильно зависит. Потому что он поклоняется, он пуджу божествам проводит, все. И он уже там что-то роняет, что-то падает у него, у него уже куча проблем. Он критикует преданных, он все время с матаджами общается.